Снова мы на силу разбираемся во вставках, перечеркиваниях, перекройках Толстого и абсолютно теряем головы перед новым требованием еще раз прислать Гранки на корректуру. «Теперь уже осталось немного исправить», — писал нам Лев Николаевич, — «и он не задержит долго корректуру». Мы заставляем типографию еще раз перебрать весь рассказ, и редакция решает, что я должен лично отвезти Толстому Гранки и вернуться в Петербург с окончательной правкой. Это была неслыханная дерзость. Но скажите, что нам оставалось? Рассказ Толстого был обещан при подписке. Наши недоброжелатели-конкуренты, враги, начали распускать слухи, что «Северный вестник» обманывает подписчиков, что у редакции нет никакого произведения Толстого, и никогда Толстой не даст, конечно, ничего «Северному вестнику». Мы обязаны были сделать решительный шаг, этого требовала наша честь, и я поехал к Толстому. Вы представляете, это происходило в 95-м году. Мне было 30 с небольшим. Поверьте, я трепетал. Но когда меня встретил взор Толстого, взор, который для каждого, взглянувшего в него, становился воротами во Вселенную, мой трепет превратился в ликование. Лев Николаевич был со мной ласков и добр. Он сказал: «Вы беспокоитесь, что подумают о нас с вами читатели. Я тоже беспокоюсь о том же. Поэтому я так долго и работаю над рассказом. Спасибо, что вы привезли мне Гранки. Возвращайтесь спокойно в Петербург, я скоро пришлю вам корректуру». Я думал, все сделано, и вернулся домой победителем. Но скоро это заносчивое чувство прошло. Гранок опять не было и не было. А когда они прибыли, увы, мы увидели знакомую картину. Все пестрело исправлениями, и автор требовал прислать еще одну корректуру. Вы думаете, на этом кончилось? Нет, так продолжалось и дальше. В четвертый раз нам показалась эта история коварством, в пятой пыткой, но и пытке приходит конец. Наступает день, когда Гранки возвращаются к нам с долгожданной надписью «Можно печатать». И в конце концов мы держим в руках «Северный вестник» с хозяином и работником Толстого. Вы помните этот шедевр? Я знал тогда все пять вариантов наизусть. И вот сейчас я сказал «пытка». Да, нельзя назвать другим словом мое нетерпение, мое страстное желание скорее напечатать Толстого. Но я присутствовал при рождении шедевра. И никто лучше меня не понимал, что если бы Толстой потребовал не 5, а 25 корректур, мы с благоговением должны были бы произвести такую работу. Помните ли вы описание метели в рассказе? В первоначальном тексте оно занимало целых 2 страницы. Затем Толстой сократил его до 1, потом до 0,5 страницы. И в последней корректуре осталось только 2-3 фразы о метели. Но что это за фразы? Вы телесно ощущаете низвергшуюся на землю снежную массу. Вы слышите на своем лице, у себя на руках, жгучую влагу облепивших вас снежинок. Этот титан был волен над всеми силами природы, и я был свидетелем того, как он играл стихией у меня на глазах. Этот рассказ Волынский излил со страстью оратора, ступившего на трибуну после долгого принужденного молчания. Он был детски счастлив своим кристальным воспоминанием и счастлив тем, что никогда не поступался серьезностью своего кристального отношения к литературному делу. Он рассматривал себя бессеребряным служителем его. Таким послухом в литературе и объясняется происхождение книг, подобных книге о Леонардо да Винчи, за которую город Милан избрал Волынского своим почетным гражданином. Нет сомнения, что за книгу о Рембрандте его ожидала бы не меньшая слава в городе Лейдене. Против цирка у Симеоновского моста на углу Фонтанки в маленькой лавке под названием «Книжный угол» я застал однажды старика, ведущего разговор, который не мог не привлечь внимания. Да и сам старик тотчас останавливал на себе взгляд бумажной сухостью лица, желчными извивами двух недвижных морщин над углами рта и какое-то...